Тут же на стойку перед ним легла зеленая купюра. «Пожалуйста, передайте Константинову Глебу Евгеньевичу, третий корпус, номер 437, что его очень ждут в поселке Гагуа. Скажите, чтобы он обязательно захватил кассету «Жестокий романс», которая находится дома у доктора. Вы запомнили? Пожалуйста, это очень срочно». «Да вы сами пройдите, если такая срочность». Быстрым движением старик спрятал купюру и кивнул на металлическую вертушку. «Нет, спасибо, я очень спешу. Вы не забудете?» «Да вы лучше напишите на бумажке, так надежней». Старик положил перед ним тетрадный листок и обгрызанную шариковую ручку. «Хорошо». Вадим взял ручку, но она противно скребла по бумаге. Паста кончилась. И тут он услышал, как сигналит его Тойота. Звук был таким пронзительным, что даже вахтер вздрогнул. «Я прямо сейчас позвоню дежурной по этажу», — прокричал он вслед убегающему солидному седому гражданину, который так спешил и волновался, что даже денег не пожалел. Подбегая к машине, Вадим увидел, что кроме Маши там сидят еще двое. Один на водительском сиденье, другой сзади. Два бугая, русский и кавказец, все как положено. Бритые затылки, боксерские майки, накачанные пудовые плечи в татуировках. Тот, что сидел сзади, прижимал дуло маленького автомата с навинченным глушителем к Машиному затылку. Вокруг было много народу, лениво покуривали вооруженные охранники у ворот санатория, торговали орехами и семечками бабушки, прогуливались отдыхающие. Но всех этих людей сейчас будто и не было вовсе. Они испарялись на глазах, исчезали в мутной розоватой пелене, словно бесплотные призраки. Вадим видел только дуло с глушителем у каштанового затылка, жирный, как сарделька, палец на курке. Зрение так странно сфокусировалось, что он мог разглядеть даже грязный ноготь на этом жирном пальце, хотя был еще достаточно далеко. «Давай в машину, быстро и тихо», — услышал он шепот у самого уха и почувствовал твердый металлический холодок дула у спины между лопатками. «Одного дула у Машиного затылка вполне довольно, чтобы я никуда от них не делся», — подумал он и шагнул к своей Тойоте. «Не в эту, в другую», — шепнули ему и слегка подтолкнули к зеленой Ниве, в которой сидели два точно таких же бугая, один на водительском месте, другой сзади. Третий с пистолетом сел вслед за доктором. Обе машины тронулись. Доктору надели милицейские наручники. «Они могли бы сразу нас прикончить», — думал Вадим, зажатый на заднем сиденье Нивы между двумя амбалами. «Они могли бы прилепить взрывчатку к моей машине или просто пристрелить нас. Но они везут нас в горы, значит, хотят еще проверить, допросить напоследок. Конечно, в случайность моей встречи с Константиновым чеченец не поверит. Но ведь мы действительно встретились совершенно случайно. Мне даже врать не придется. Маша увидела в кафе на рынке свою преподавательницу балета. Никакого полковника рядом с ней не было, он подошел позже. Но откуда мне знать, кто именно подошел? Какой Константинов? Просто мужчина с мальчиком. Мы только поздоровались, даже не познакомились. И тут же разошлись. Тот, кто засек нашу встречу, наверняка видел, что мы разошлись мгновенно. А разговора он слышать не мог, на рынке шумно. Те несколько слов, которыми мы с полковником перекинулись, не расслышать даже в двух шагах. Так, теперь санаторий. Я заехал в Солнечный берег, чтобы забрать журнал «Хирургия», который обещала оставить для меня на вахте тамошний терапевт Зинаида Сергеевна. Допустим, что они будут проверять и это. Пусть. У Зинаиды Сергеевны действительно валяется мой журнал, я давал ей его несколько месяцев назад. А кассету они не найдут ни за что. Для этого им пришлось бы пересмотреть всю мою видеотеку. Нас с Машенькой будут допрашивать по отдельности. Она догадается сказать «не знаю» и про полковника, и про санаторий. Главное — тянуть время. Если вахтер все передаст Константинову, есть шанс, что спецназ поспеет вовремя. Впрочем, пристрелить нас — дело одной минуты. А Маша, сидя в Тойоте, в наручниках, вспоминала почему-то сказку Андерсена «Снежная королева». Мальчик Кай прицепил свои санки к красивым белым саням, а когда понял, что красивые сани несут его в никуда, попытался прочитать про себя «Отче наш», но в голове стучала лишь таблица умножения. Таблица умножения стучала в голове, как часы, тикала, как механизм взрывного устройства. «Господи, помоги нам, Отче наш!» Стала повторять Маша шепотом, пытаясь заглушить тупое тиканье в голове. «Что ты там шепчешь?» Легонько пнул ее в бок один из амбалов. «Молится она, мать ее!» Хмыкнул другой. Машины выехали из города и свернули на старое заброшенное шоссе. «И что ему так приспичило?» — думал старик-вахтер, держа телефонную трубку и слушая долгие редкие гудки. Полтинника не пожалел. Видно, много их у него, полтинников-то. И где эта Раиска гуляет? Дежурной четвертого этажа на месте не оказалось. Подождав еще немного, вахтер положил трубку. «Надо бы записать, забуду ведь. Нехорошо получится. Услуга невелика, и гражданин такой солидный, вроде лицо знакомое. Как он сказал? Константинова ждут в поселке Гагуа? Ё-моё, это ж в горах на той территории. У меня ж там Шурин жил. Ну, дела». Вахтер покачал лысой головой в фуражке с зеленым околышем, подсокал языком и вспомнил, что в его ручке паста кончилась. «Я извиняюсь», — обратился он к двум пухлым дамочкам в ярких платьях, проходившим мимо стойки с курортными пропусками. «У вас ручки не найдется?» Дамочки стали шарить в сумках. Наконец, одна нашла. Номер 437 Константинову. «Вас ждут в поселке Гагуа. Захватить кассету «Жестокий романс», которая лежит дома у доктора», — написал вахтер на клочке бумаги круглым крупным почерком. Подумав немного, он поставил внизу число, месяц и время. «Спасибо. А вы, извиняюсь, в каком корпусе живете?» Одна из дамочек жила в третьем корпусе на пятом этаже. «Записочку не передадите?» «Любовную?» — игриво поинтересовалась дамочка. «Деловую», — обиженно пояснил вахтер. «Просто под дверь номера подсуньте на четвертом этаже, номер 437». Он крупно написал номер на сложенном в четверо листке и еще приписал Константинову. «Забудет», — подумал он, отдавая записку дамочке и глядя, как она легкомысленно кидает листок в сумку. «Обязательно забудет». Дамочки проследовали на санаторную территорию, бурно обсуждая внешние данные и личную жизнь эстрадной звезды, которая приехала на гастроли в курортный город. Сегодня утром дамы приобрели по билету на концерт этой звезды. Он начинался через час на открытой эстраде в парке отдыха, неподалеку от санатория. Конечно, лучше было бы пойти на ночной концерт, начинавшийся в половине двенадцатого, а не на семичасовой. Он проходил засветло, без красивой и впечатляющей иллюминации. Однако билеты на ночной концерт стоили в два раза дороже. Он называется уже не концерт, а шоу. К тому же дамы опасались возвращаться в санаторий глубокой ночью. А кавалеров они себе завести еще не успели. Они приехали всего два дня назад и друг с другом познакомились только вчера в столовой. Разойдясь по своим корпусам, они договорились встретиться через полчаса у проходной. Та, у которой в сумке лежала записка, сосредоточенно размышляла, какое платье лучше надеть на концерт. Бледно-зеленое сафари с золотыми пуговками стройнило и скрадывало полноту, но для концерта казалось слишком строгим. А синее в горошек с оборками было достаточно нарядным, но не скрадывало полноты. Размышляя над этой сложной дилеммой, дама поднялась к себе на пятый этаж, сначала отправилась в душ, потом долго приводила себя в порядок. Надев красный в белую полоску крепдышиновый костюм, а не сафари и не горошек, пройдя в последний раз пуховкой с пудрой по лицу, она взглянула на часы и охнула. Прошло 35 минут. «Ждет Людмила-то неудобно», — подумала она о своей приятельнице и, выскочив из номера, побежала к лифту. Вахтер не обратил внимания на двух дамочек, чинно проплывших мимо и окативших его сладким запахом духов. Они были одеты и причесаны совсем иначе. К тому же в этот час отдыхающие валили толпой. Кто с ужина, кто на ужин, кто на вечернее развлечение в город. Так что про записку он не спросил. Дамочки вышли из проходной и перешли на другую сторону. «Людмила, я орешков куплю», — сказала та, у которой так и лежала в сумке записка. «А семечек нет у вас?» — поинтересовалась Людмила у сухонькой старушки, насыпавшей для ее подруги колотый фундук в газетный кулечек. «Семечек нет, а орешки у меня хорошие», — ответила старушка. Из сумки дамы в полосатом красном костюме выпала какая-то бумажка. Дама этого даже не заметила, отдала старушке деньги, взяла кулек с фундуком и удалилась вместе с подругой Людмилой на концерт «Заезжие звезды». А старушка между тем подобрала сложенный в четверо листок бумаги и собралась уже окликнуть удалявшихся дамочек. Но, прочитав своими молодыми зоркими глазами надпись на листке, окликать никого не стало. Ореховая бабушка Тамара Ефимовна сидела сегодня целый день напротив ворот санатория. Ничего интересного за целый день не произошло. Подъезжали и отъезжали разные машины, входили и выходили люди. Она автоматически зафиксировала в памяти молодого, но совершенно седого человека. Он выскочил из черной «Тойоты», забежал в проходную часа полтора назад, он очень спешил. Именно этой своей спешкой, непривычной для курортного города, да еще, пожалуй, ранней сединой, и привлек он на секунду внимание ореховой бабушки. Но только на секунду. Она не видела, как седой человек вышел из проходной, не видела, как в его отсутствие сели в черную «Тойоту» два амбала. Ее отвлекли покупатели. Большое шумное семейство с тремя детьми. Мальчишка лет двух ревел басом на всю улицу и колотил ногами по ступеньке прогулочной коляски. Тамара Ефимовна умела легко успокоить любого плачущего малыша. У нее был какой-то свой секрет. Достаточно произнести несколько смешных и ласковых слов, удивить, переключить внимание, и ребенок успокаивался. Некоторые семьи, отдыхавшие с детьми, даже специально подходили к ореховой бабушке, если ребенок начинал заливаться. Именно те несколько минут, в течение которых в «Тойоту» сели два амбала, доктор выскочил из проходной и под дулом пистолета был втиснут в Ниву. Тамара Ефимовна успокаивала босовитого малыша. А когда он успокоился, заулыбался, и семейство с кулечками орехов удалилась, «Тойота» и «Нива» успели исчезнуть. Тамара Ефимовна не придала значения отчаянному сигналу, который слышала сквозь рев малыша. На то и машины, чтобы сигналить. Номера «Тойоты» она не знала. Доктора Ревенко никогда в глаза не видела. Никаких указаний на этот счет не получала. А Маша Кузьмина из машины не выходила. Только смутный тонкошеий силуэт с хвостиком на затылке виднелся за передним стеклом. Немного поколебавшись, ореховая бабушка решилась все-таки прочитать записку, адресованную полковнику, и странным образом выпавшую из сумки рассеянной покупательницы. Записка не была запечатана, просто сложена вчетверо. следовало хотя бы определить степень срочности этого странного послания. Прочитав слова о поселке Гагуа и жестоком романсе, написанные явно стариковским почерком, Тамара Ефимовна почуяла своим партизанским нутром, что произошло нечто, требующее немедленной связи с полковником. Под текстом стояли число, месяц и время. Записку писали сегодня, полтора часа назад. Тут же в ее памяти зарябили события полуторачасовой давности. Вдруг вспомнилась черная Тойота, седой красавец, влетевший в проходную, силуэт девочки за стеклом машины, отчаянный сигнал. Да, это произошло примерно полтора часа назад, когда она успокаивала ревущего малыша. А потом Тойоты уже не было, вместе с ней пропала и зеленая Нива, которая стояла у ворот санатория с утра. Ни о чем больше не размышляя, Тамара Ефимовна подхватила свою корзинку, сложила стульчик, перешла дорогу и, поздоровавшись с охранниками, заглянула в проходную. «Бабуль, туда нельзя», — лениво заметил один из охранников. «Ты прости, сынок, я на два слова к Андреичу. Сегодня ведь Андреич дежурит». «Ладно», — махнул рукой охранник, — «только корзину свою здесь оставь». «Спасибо, сыночек. Ты орешков возьми себе, вы оба угощайтесь». Она опустила корзину у высоких ботинок охранников и нырнула в проходную. «Ты чего, Ефимна?» — удивленно взглянул на нее вахтер. Смена кончалась через 15 минут, он засыпал, сидя в своем ободранном кресле. Фуражка с зеленым околышем съехала на затылок, очки — на кончик носа. «Здорово, Андреич. Тут вот записочка для отдыхающего. Кто-то выронил. Я подумала, надо занести. Вдруг важное что-нибудь». Андреич уставился на сложенный в четверо листок, не сразу узнал собственную записку, отданную дамочке из третьего корпуса. А когда узнал, даже покраснел от неловкости. Все-таки полтинник взял, а пустяковую просьбу не выполнил. «Вот люди», — вздохнул он и покачал головой. «Гражданин один забегал, очень спешил, просил передать. А я дамочке отдыхающей перепоручил из того же корпуса. Но она, пустая голова, позабыла. Прямо не знаю, что теперь делать. Мне-то с поста уйти нельзя». Он еще раз набрал номер дежурной четвертого этажа, но там опять никто не отвечал. «Слушай, Андреич, раз ты не можешь уйти, давай я сбегаю, передам. На отдыхающих нет надежды, а получилось нехорошо. Раз уж попала мне в руки эта записка, так я и передам». Андреича немного удивила такая несовременная отзывчивость. Ефимне полтинника никто за это не давал, а она примчалась. «Это нынешним на все наплевать, а в нашем поколении еще остались люди», — подумал он и даже покраснел немного. Записка так и жгла руки, очень нехорошо вышло. «Спасибо тебе, Ефимна. Проходи быстренько. Третий корпус сразу направо. Как на четвертый этаж поднимешься, подсунь под дверь». Тамара Ефимна не стала ждать лифта, поднялась пешком на четвертый этаж, быстро, безо всякой отдышки, и постучала в дверь. Но не в 437 номера, в котором жили Белозерская с Арсюшей, а в соседнюю, под номером 435. «Войдите, открыто», — услышала она знакомый голос.